Утром пришла Крузе. Список получился внушительный. Екатерина просматривала его, диктовала исправления. До полудня она нервничала, пытаясь представить себе ситуацию, которую собирался в домашнем театре марионеток буквально разыграть Петр. Риск провала был настолько велик, что Екатерину немного лихорадило. Она попыталась читать, только чтобы не выходить из комнат и ни с кем не разговаривать. Но ее все равно отрывали вопросами. «Подать ли кофе, Ваше Высочество? Вы наденете голубое или сиреневое платье к ужину? Какие драгоценности приготовить?» Все это необычайно раздражало. Екатерина отвечала не впопад и немного резче, чем обычно. Женщины переглядывались и не принимали всерьез. Мало ли кто испортил настроение великой княжне. Екатерина ждала начала спектакля. Петр ворвался в ее комнаты, размахивая руками, то и дело поправляя сползающий парик, который от быстроты и резкости движений наследника не мог удержаться на голове. Петр Федорович был необычайно возбужден. Можно сказать, что весь набор гримас, на который оказалось способно его подвижное лицо, сменялось быстрым калейдоскопом. Он хватал всех за руки и пытался вытолкать за дверь, при этом приговаривая: «Скорее! Я приготовил вам сюрприз! Вы такого еще не видели! Обхохочетесь! Идите же, мадам!» Обернулся к Екатерине, крутнувшись на каблуках Петр. «Скорее! Вы пропустите все самое интересное!» И, подмигнув, бросился в свои покои. «Господи, помоги нам!» Подняла глаза к небу Екатерина, перекрестилась и пошла следом за всеми. Как ни странно, но в покоях наследника стояла тишина. Изредка ее прерывало смущенное хихиканье и шушуканье. В театральной мастерской большая группа кавалеров и дам восседала на различных стульях, табуретах, скамеечках для ног, перед заколоченной дверью, смежной с покоями императрицы Елизаветы. Все гости наследника пялились на эту дверь, изрешеченную просверленными дырочками на ту сторону покоев. «Присоединяйтесь!» «Я оставил вам самое лучшее место, мадам», — указал наследник на стул с высокой резной спинкой. «Вы все сможете рассмотреть наилучшим образом». «Как вам не стыдно, Ваше Императорское Высочество? Это верхнее приличие подглядывать за императрицей», — зашептала Екатерина, не думая присаживаться. Она продолжала стоять в дверях. Притворяться не приходилось. Задумка наследника действительно была ей омерзительна, как человеку, находящемуся под постоянным контролем. «Сейчас же прекратите этот гнусный спектакль! Он не делает вам чести и чести вашим зрителям!» Первыми из придворных, кто посмел стыдливо, опустив глаза, встать и проскользнуть между супругами, оказалась Крузе, а за нею остальная свита Екатерины. Щеки дам пылали от румянца, глаза старались держать опущенными. Крузе одарила Екатерину довольным взглядом. Она наследника посмотрела, опустив уголки губ, что у нее означало степень крайнего негодования. Так же тихо, с понурым видом, покинули мастерскую и остальные придворные. Петр улыбнулся, глядя последнему в спину. Екатерина попыталась выдохнуть и расслабиться, когда вздрогнула. Прохладная рука наследника коснулась ее и ласково пожала. «Ждем ужина», — прошептал Петр и тут же громко крикнул. «Эй, бездельники, разгребите все эти стулья! Спектакль закончен!» Сделав реверанс, Екатерина удалилась. Обед и ужин прошли без происшествий. Сегодня не было ни бала, ни маскарада, так любимых императрицей. Екатерина обождала некоторое время Чаглакову и направилась в покои Елизаветы. По пути она несколько раз останавливалась и осеняла себя крестным знамением. В передней ее встретила Мария Чаглакова. «Ее императорское величество Елизавета Петровна занята. Она не может вас принять. О встрече я уведомлю вас позже». Дежурный реверанс со слегка наклоненной головой окончил короткий разговор. «Ждать? О, Боже! Господи Иисусе Христе, спаси и сохрани меня, рабу твою Екатерину. Теперь каждую минуту может вызвать к себе. Буду висеть и болтаться на ниточке, как кукла», —